Посвящение Киевскому КСП. Волнами плывет ковыль, свод небесный чистый светел. Солнце золотую пыль горстью бросило на ветер. Взгляд в степных просторах тонет, и, не зная слова плеть, ходят в травах вольный конь, гривы стелят по земле. У степной ночи в ладони среди звезд легко уснуть. Просыпались в стойлах кони, вправо-влево не шагануть. Освещал хомуты вожжи электрический огонь. Как же вас могли стреножить? Как же вас могли стреножить? Был среди нас троянский конь. Волнами плывет ковыль, свод небесный чистый светел, солнце золотую пыль горстью бросило на ветер. Натирают спину седла, режут губы удила, лихо хлещет кнут веселый. Вот такие, брат, дела.